Глава 16. Наш красавчик-работорговец появился через несколько минут и с порога получил мой презрительный взгляд. «Вот ты какой, северный олень! Замужних женщин к адюльтеру склоняешь! Марина, между прочим, любит мужа и дети у них, а ты ее насиловать собираешься! Мразь ты, Каэрх! Настоящая мразь!» Мне было плевать на последствия. Я жаждала высказать демону все, что чувствую к нему. И пусть подавится. Сделать он мне ничего не сделает, ценному донору. Мне надо бояться будущего хозяина. А сволочь Каэрх за такое обращение с Мариной огребет от меня по самой небалуй. Гаденыш вздохнул, словно опечалившись. Да, не повезло, что донор класса А оказался такой упрямой личностью. Начинаю опасаться, что твой буйный норов повлияет на стоимость. Нет, вы только поглядите на этого козлину. Все, что его волнует, моя стоимость. Сволочь, как есть сволочь! Под моим ненавидящим взглядом гнусный демон продолжал. Большинство женщин вашего мира куда сговорчивее. Даже если поначалу и устраивают истерику от шока, потом способны рационально оценить ситуацию и собственное поведение. Когда они понимают, что их ждет, становятся милыми, уступчивыми и выполняют все, что от них требуется. Но изредка попадаются и такие, как вы. «Вот и набирайте сговорчивых шлюх, а нас с Мариной отпустите!» едва не выплюнула в лицо демону. «Кажется, ты забыла нашу сделку, Алена. Ты ведешь себя пристойно, а я отношу письмо твоей подруге». «Условия изменились, милашка!» Марина отправляется с нами. Пусть хотя бы посмотрит на своих детей, раз отпускать ее ты не хочешь. «Я возьму ее вместо тебя», — ухмыльнулся демон. «Если она увидит своими глазами, что письмо получено, это достаточное свидетельство моей честности. Уж подруге ты поверишь, в отличие от меня». «Нет, ты возьмешь нас обеих», — настаивала я. «Марине нужна моя поддержка». Ты совсем ее замучил сидением на цепи, а главное, грязными домогательствами. Я должна быть рядом. Настала очередь демона выпускать струю воздуха из могучей груди. Да ты и верно, завзятая торгашка. Ладно, будь по-твоему, возьму вас обеих. Но если ты потом выкинешь финт на аукционе... И что же ты сделаешь, фыркнула про себя. Письмо-то Костя уже получит. Черта с два я буду сидеть смирно и плевать на обещания. Мудак, который принуждает спать с ним замужнюю женщину, честности не заслуживает. Но сейчас тебе знать об этом не стоит. «Не выкину!» — соврала вслух, не моргнув и глазом. «Давай уже отправим эту злосчастную записулину». «Следуйте за мной в портальный зал», — приказал Каэрх. Командный тон демона меня выбесил, но спорить и перевоспитывать не было ни сил, ни смысла. Мы с Мариной молча пошли за ним и вернулись в тот самый зал с хрустальными колоннами, где я впервые оказалась в Мейлисе. «Здесь находится портал в ваш мир», — пояснил брюнет. «Не вырони письмо!» Последние слова прозвучали глухо и рычаще, потому что Каэрх начал перевоплощаться. Четырехметровый монстр подхватил нас с Мариной подмышки и поднял в воздух. Ох, не зря предупредил про письмо. Со страха конвульсии начнутся и пальцы разожмутся. Он направился к дверям, тем самым через которые вошла я, веря, что захожу в банальный промышленный склад. Монстр пнул створки одной ногой. Если бы захотел, наверное, мог бы и членом. Тот так задорно топорщился, что, казалось, вот-вот прошибет в двери здоровенную дырку. Окно в Европу прорубит. Шагнув через порог, мы оказались под хмурым утренним небом. Желтая крыша склада виднелась прямо под моими болтающимися ногами. Я и правда вернулась в свой город. Чудище поставило нас с Мариной на землю. Бережно и аккуратно, чего я никак не ждала от него. Думала, швырнет оземь так, что мы коленки и локти расшибем. Сразу увидела в стороне частного детектива и вахтершу, которая проводила нас сюда. «Ой, что сейчас будет? Вой поднимется, мама, не горюй!» Но тетка словно бы не видела нас, хотя смотрела прямо в нашу сторону. Ну да, гад обещал использовать артефакт невидимости. Я сделала несколько шагов, чтобы услышать их разговор. Сыщик и вахтерша мирно беседовали, даже не упоминая меня. Может, думали, что я до сих пор брожу в ангаре? Я прислушалась. Расхаживала тут, рыскала что-то. Глаза пустые, как обкурилась чем-то. Я в сторонку отошла и бегом за охраной. Стали искать. Далеко она со склада не успела бы уйти, но как след простыл. Все то же самое, что женщина говорила утром о Марине при мне, причем теми же словами, как будто утреннего разговора и не было. Сзади на плечо легла широкая ладонь. Слава богу, обычная мужская, а не огромная и когтистая. Вот он, курчавый. Тут как тут, ирод окаянный. Конечно же, голышом во всей красе могучих мышц и торпеда победно топорщится вверх. Хочется верить, это всего лишь побочный эффект перевоплощения, а не реакция на нас с Мариной. Близко не подходи. Полок невидимости работает не только на зрительное, но и на слуховое восприятие, а также пространственное. Вас с подругой ваши земляки не видят, не слышат и стараются обходить, но если нечаянно заденут, полок спадет. Это быстро открыло мне соблазнительные возможности. Каэрх прочитал мои намерения по лицу. «Бежать это не поможет, не рассчитывай. Я все равно нагоню тебя. Если понадобится, в боевой трансформе. А чтобы не оставлять следов в твоем мире, мне придется накладывать пространственно-временные искажения. Это не проходит даром для мира, поверь». «Как это?» — напуганно выдавила я. Я не ждала объяснения Каэрха, вопрос вылетел изо рта на эмоциях. Но, как ни странно, гад ответил. «Да еще как!» В отдельных ситуациях, когда события принимают крайне нежелательный поворот, сущности высшего порядка, ангелы и демоны, могут создать альтернативную ветку реальности. Например, когда портал перенес тебя в Мелис, на Земле запустилось формирование альтернативной реальности. Именно в этой ветке мы сейчас находимся. В ней ты не поехала с частным детективом, не заходила ни в какой склад, даже не вызывала такси. Тебя никто не видел, просто этим утром ты исчезла из своей квартиры. Как след простыл. Ёлки-моталки, это еще что за метафизика? Добро пожаловать в Матрицу! Я-то думала, что угодила в бордель, где всех жриц любви арестовала полиция нравов, и теперь клиенты ходят с вечным стояком, без надежды обрести удовлетворение. А эти демоны, оказывается, обладают не только необъятными торпедами, но и способностью искажать реальность. И еще ангелы где-то бродят. Я правильно тебя расслышала? В Мейлисе есть и ангелы? Нет, Мейлис — царство демонов. У ангелов свой мир, Сейлим. И они давно не суют к нам нос, а мы к ним. Не передать, как мы все рады этому. Так что защита светлых сил тебе не светит, прости за каламбур, если ты вдруг на нее рассчитывала. Да уж, выхода нет. Даже если каким-то чудом сбегу от демонов, они запустят альтернативную ветку реальности, где я снова окажусь в их лапах. Или все-таки... А что случается с исходной веткой? Спросила я. Альтернативная полностью ее заменяет? Или где-то сейчас сыщик и вахтерша бегают и суетятся, недоумевая, куда же я исчезла из склада прямо у них на глазах? Каэрх нахмурился. «Хочешь лекцию об особенностях пространственно-временного континуума? Прямо сейчас? Я могу ответить, это не запрещено законом. Но, может, ты прибережешь вопросы для хозяина? Потому что, во-первых, я не в силах объяснить так, чтобы скудный человеческий разум воспринял такую сложную информацию». Ой, кто бы сомневался. Конечно же, любая женщина по определению блондинка и не в состоянии усвоить жалким умишкой особенности пространственно-временного континуума. Мужской шовинизм одинаков во всех мирах, что у людей, что у демонов. Во-вторых, продолжал Каэрх, твоя подружка уже сгорает от нетерпения. Хочешь, можем вернуться в Мейлис, и я устрою тебе лекцию с наглядными материалами. Но почему-то мне кажется, что вы обе сильно расстроитесь. Ох, нехорошо-то как вышло. Я бросила виноватый взгляд на Марину. Она стояла поодаль и не вмешивалась в разговор. Просто умоляюще смотрела на меня. Письмо в ее руках было уже влажным от пота. «Марин, извини, родная, я просто в шоке. Конечно же, скорее идем к Косте. Лекции подождут». «Замечательно», — буркнул Каэрх. Я уж думал, будем спорить еще пару часов. Тогда готовьтесь. Обращусь и телепортируемся к вашему Косте». Надо же, Гатса изволил предупредить заранее. Какая муха его укусила. Он начал расти в размерах. Но перевоплотиться в демона не успел. Воздух над желтой крышей склада вдруг пошел рябью. И откуда ни возьмись, выпрыгнула фигура еще одного демона в боевой трансформе. Ужасный рев ударил по барабанным перепонкам.